культ, — произнесла Мёрфи и потерла усталые глаза. То-то волх разрезвится, если это вылезет наружу. Значит, Бьянка все-таки замешана во всем этом. Она запросто могла подвигнуть кого-то на такие усилия, с целью избавиться от нее. Я мотнул головой. Та болела еще сильнее. Как-то настырнее. Но куски мозаики ложились на места. Нет, тут ты не в ту сторону смотришь. Убийца шлюхи и Томми Тома метил вовсе не в Бьянку. А ты-то откуда знаешь? Я с ней встречался. Черт подери, Гарри. Я даже не обратил внимания на ее злость. Ты же сама знаешь, Мёрф. Она с тобой не будет разговаривать. Она из старомодных девиц-монстров. Никакого сотрудничества с властями. А с тобой она что, говорила? Обиделась Мёрфи. Еще как. Я бы тебя в тряпку измочалила, когда бы ты и так ей не смотрелся, вздохнула Мёрфи. Ну и что ты узнал? Бьянка здесь ни при чем. У нее нет ни малейшего представления, кто это мог сделать. Она сильно напугана. Я благоразумно умолчал, насколько она напугана. Настолько, что едва не разорвала меня на куски. Выходит, кто-то послал предупреждение, но не Бьянке. Джонни Маркона, кивнул я. Война гангстерских кланов, задумчиво произнесла Мёрфи. А теперь еще и с применением магии. Мафиозные чары. Господи, спаси и сохрани. Она побарабанила каблуками по торцу стола. Война гангстерских кланов. Поставщики третьего глаза против традиционных наркотиков. Верно? Она настороженно покосилась на меня. Угу, да, все именно так. Откуда ты знаешь? Мы ведь держали эту информацию в тайне от прессы. Но я тут столкнулся с одним парнем, у которого от третьего глаза крыша поехала. Так вот, кое-что из того, что он говорил, заставляет меня считать, что эта дрянь не просто дурит голову. Она и правда открывает возможность видеть скрытое. И надо быть очень-очень хитрозадым чародеем, чтобы производить такое зелье в больших количествах. Голубые глаза Мёрфи возбужденно заблестели. Значит, тот, кто поставляет на улице третий глаз, тот и убил Дженнифер Стентон и Томми Тома. Я в этом совершенно уверен. Это логично. «Пожалуй, я с тобой соглашусь», — кивнула Мёрфи. «Что ж, хорошо. Сколько ты знаешь людей, способных сложить такое убийственное заклятие?» «Бог мой, Мёрфи», — взмолился я, — «не можешь же ты просить, чтобы я передал тебе список имен, чтобы ты тащила народ со всех окраин на допрос?» Она наклонилась ко мне, и голубые глаза ее вспыхнули свирепым синим светом. «А вот и ошибаешься, Гарри, очень даже могу, и просить и приказать передать мне этот список. А если ты откажешься, я могу закатать тебе в кутузку в одиночку, и так быстро, что у тебя голова закружиться не успеет». «Моя голова уже кружится», — возразил я и хихикнул. В голове стучало. «Бух, бух, бух. Ты этого не сделаешь, Мёрф. Я ж тебя знаю. И ты, черт подери, тоже прекрасно знаешь. Если бы у меня было что-то, чем могла бы ты воспользоваться, я бы это тебе дал». «Если бы ты только разрешила мне участвовать в следствии, дала бы мне шанс». «Нет, Гарри», — сухо перебила меня она, — «никаких шансов. Я без тебя по самое не хочу в трясине с аллигаторами. Так что уж не усложняй все это еще хуже». «Ты и так уже пострадал, и не проси, чтобы я тебе к веревке еще и мыло купила. У меня нет ни малейшего желания отскребать тебя от бетона». «У того, кто убил Томми Тома, явно испортится характер, когда его загонят в угол. И это не твоя работа делать это. Моя». «Не кипятись», — посоветовал я ей. «В конце концов, это на тебя давит начальство со сроками». Лицо ее побледнело, глаза приобрели совсем уже неестественную по интенсивности окраску. «Ты просто дерьмо, Гарри». Я открыл рот, чтобы ответить ей. Я даже начал говорить что-то, но тут мой череп оказался мне слишком тяжелым для шеи. Все вокруг как-то закрутилось, а стул вроде как встал на дыбы на задних ножках, мотая в воздухе передними. Мне показалось, что гораздо безопаснее будет сползти на пол. Змея вон ползает всю жизнь и не падает. Половые плитки приятно холодили щеку и убаюкивали. То ли в голове продолжало стучать. Бух, бух, бух. Лишая меня удовольствия от того, что без этого было бы просто приятной легкой дремой.